Под конец отпуска Джордж заболел малярией. Но он так увлекся подводной охотой, что, наглотавшись лекарств, продолжал вставать ни свет ни заря и нырять. Как-то вечером, возвращаясь с Эльсой из прогулки, я услышала в лагере стоны и крики. Заперев львицу в машину, я побежала к палатке. Джордж сидел на стуле в беспамятстве и кричал. Он требовал револьвер, звал меня и проклинал Эльсу, грозил застрелиться. Несмотря на жар, он все же узнал меня, стиснул до боли мне руки и простонал, что теперь, когда я пришла, можно и умереть. Я сильно испугалась. Слуги жались поотдаль, а наш гость стоял, не зная, что делать. Он приготовил палку на случай, если Джордж начнет буйство. Они шепотом рассказали мне, что вдруг ни с того ни с сего Джордж принялся размахивать руками, звать меня, искать револьвер. К счастью, я быстро вернулась. Теперь нужно было уложить Джорджа и успокоить. Мы потащили его на кровать. Он безвольно повис у нас на руках, холодный, как лед. Хотя мне было страшно, я старалась говорить с ним ровно, спокойно. Рассказала, как мы гуляли с Эльсой, какую рыбу повар приготовил на обед, какую ракушку я нашла, шутила по поводу его странного поведения. А сама задавала себе вопрос, неужели умрет? И совсем как ребенок Джордж успокоился. Только лицо его посерело, нос заострился, глаза закрылись. Он прошептал, что холод ползет у него вдоль ног к сердцу, а руки уже мертвели. Вот встретятся оба ледяных потока у сердца и конец. Вдруг он с безумным испугом опять вцепился в меня, точно я олицетворяла жизнь. Я влила немного коньяку в пересохший рот Джорджа, погладила его по голове, заговорила о торте, который привезла из Исиола. Хороший торт, мы съедим его вечером, как только Джордж поднимется на ноги. Мне было ясно, в чем дело. Джордж принял чересчур много мепокрина, да и к тому же пошел нырять, не дождавшись, когда это сильное лекарство подействует. Что-то в этом роде уже было с ним несколько лет назад, я сразу узнала симптом. Под утро Джордж совершенно измученный уснул, но до тех пор он перенес еще несколько приступов, во время которых мозг его лихорадочно работал, и он бормотал что-то невнятное. Утром я послала за врачом Ламу, но тот ничем не смог помочь, только приписал снотворное и заверил Джорджа, что он быстро поправится, если не будет нырять. Когда Джорджу стало лучше, мы поспешили вернуться в Исиола. Как всегда, отпуск пролетел слишком быстро. Зато мы привезли домой отличный загар, а шуба Эльсы от частого купания стала совсем шелковистой. Глава четвертая. Львы-людоеды. Вскоре после нашего возвращения домой, во время одной из прогулок я заметила, что Эльса ходит с трудом, точно у нее болит что-то. Смеркалось, а нам еще предстоял долгий путь по крутым каменистым склонам сквозь колючий кустарник. Наконец Эльса и вовсе остановилась. Джордж, решив, что у нее запор, посоветовал сделать ей клизму. Но для этого надо было дойти до дома и съездить в Исиола за всем необходимым. Джордж вызвался побыть с Эльсой. Уже стемнело, когда я вернулась с водой, клизмой и фонариком. Но одно дело ставить клизму в кабинете ветеринара, и совсем другое — лечить царапающуюся львицу среди колючего кустарника в кромешной тьме. Мне удалось влить бедняжке пол-литра воды, больше она не позволила. А этого, конечно, было мало, и оставалось только нести львицу. Я снова сходила домой, взяла раскладушку вместо носилок, карманные фонари, прихватила шестерых боев и повела отряд к холмам. Едва мы поставили раскладушку на землю, как Эльса перекатилась на нее и легла лапами кверху. Новый способ передвижения ей явно понравился. Можно было подумать, что ее всю жизнь так носили. Но Эльса весила около 80 килограммов, и запыхавшиеся потные носильщики вовсе не разделяли ее радость. Каждые 5 минут они останавливались, чтобы дышать. А львица преспокойно лежала, даже норовила цапнуть зубами ближайшего носильщика, чтобы поторопить его. Мы измучились, пока добрались домой и вытряхнули Эльсу из носилок, Сама она и не думала их покидать.